Глава вторая. Макс. Блеклый снег, голые деревья, унылое серое небо. Нудный перестук колес и протяжный свист паровоза. Так себе начало новой жизни. Без огня. Мама вертелась на своем месте, как взволнованная школьница, пристально вглядываясь в унылый пейзаж за окном, будто боялась пропустить что-то важное. Я же сидел напротив, демонстративно уткнувшись в телефон и переписывался с друзьями. «Скоро приедем». «Угу». «Я так волнуюсь». «Угу». «Немного осталось». «Угу». «Ты знаешь другие слова?» — проворчала она, наконец, отрываясь от окна и поворачиваясь ко мне. «Угу». «И какие же, например?» «Например, зачем ты развелась с отцом?» — монотонно сказала я. «Макс, ты опять за старое». Мама раздраженно всплеснула руками. «Мы взрослые люди и в состоянии сами разобраться со своей личной жизнью, не спрашивая благословения великовозрастного обиженного мальчика». «У вас же все было хорошо, пока ты не встретила этого хмыря». Внутри было так больно, будто это не отца она предала, а меня. «Не хмырь, а Слава. Он замечательный, внимательный, надежный, настоящий мужчина». «А отец тебе что, не мужчина?» — вспылил я. «Или он перестал им быть после того, как разорился?» Мама посмотрела на меня долгим задумчивым взглядом и покачала головой. «Иногда ты становишься слишком на него похож». «И горжусь этим!» «Зря. Думаешь, он такой идеальный?» «Уверен. Я был готов с пеной у рта отстаивать честь отца. Кто-то же должен, если уж мама променяла его на другого мужчину». «Тебе еще расти и расти, Макс. Когда-нибудь ты поймешь, что мир не делится на черное и белое, что далеко не все такое, каким кажется на первый взгляд». «Я уже вырос. Забыла? Совершеннолетний!» Последнее слово произнес по слогам. «Ух ты! А я и не заметила. Вроде совсем недавно в первый класс тебя вела». Пошутила она, пытаясь замять неприятный разговор. Но не тут-то было. Чем ближе мы подъезжали к станции «Новая жизнь», тем сильнее меня крутило. «Зачем ты меня с собой потащила? Я сам мог решить, с кем мне оставаться. Отправлялась бы одна в свою новую семью, раз старая тебе надоела. Вот школу закончишь, в универе отучишься, устроишься на работу. Тогда и будешь сам решать, куда тебе идти и где жить. Я и сейчас могу найти работу». «Молодец». Мама одобряюще кивнула. «Какую? Тележки в супермаркете возить? Кирпичи на стройке подавать? Где там еще требуются высококвалифицированные специалисты с 11 неполными классами за плечами? Не подскажешь?» Она умела быть жесткой и говорить очень неудобные слова. Я набычился. «Пока я тебя содержу, будь добр, учись. Выучишься, делай, что хочешь», — строго произнесла она. «У тебя сейчас будут все условия. Отличная школа, замечательный дом». «Не нужен мне их дом. И деньги нового папочки не нужны». «Поэтому ты вырядился, как охламон». Она кивнула на вытянутый полинялый свитер. «Бастуешь?» «Да, бастую. Меня тошнит от одной мысли, что мать променяла отца на какого-то богатого пижона. Поэтому я нацепил папин старый свитер, нашел свои самые затертые джинсы и стоптанные кроссовки и выглядел, как форменный бомж. Пусть наслаждаются. Буду, как бельмо на глазу, пятно на их идеальной богатой картинке». «Ну-ну, бастуй дальше». В купе повисла неприятная пауза. Я снова злился. Мама начала меланхолично листать бесплатный журнал, который раздают в поездах. А за окном уже мелькали первые дома. Мы подъезжали к городу. «Надеюсь, вы с его дочкой подружитесь», — внезапно сказала она. «Ха-ха-ха!» — я скривил брезгливую физиономию. «Очень смешно!» «Я серьезно, Макс. Мне Славик показывал ее фотки. Приятная девочка. Учится хорошо, рисует». Мамина ласковая «Славик» гадко царапнула по нервам, моментально выводя из себя. «Просто фантастика! Всегда мечтал о такой прекрасной сестренке. Буду водить ее за ручку в школу, поправлять ей бантики, дуть на разбитые коленки». «Ну-ка, не ерничай». «Да я просто ангел». «Я тебя знаю, как облупленного. Ты же можешь быть просто невыносимым. Сколько раз меня в школу вызывали из-за тебя, не помнишь? Я вот со счета сбилась на пятом десятке». «Не устраивай и здесь балаган. Да учись спокойно, полгода, ты же не тупой». «Спасибо, мам, за поддержку». Я только усмехнулся. «Мы едем к ним в дом и скоро станем одной семьей. Так что будь добр, веди себя прилично». Вообще-то я собирался расстроить их планы и сорвать свадьбу. Но это пока секрет. Как смогу, Максим. Мама крепко сжала мое запястье. Не смей обижать Яну. Ты понял меня? Я хмыкнул и отвернулся. Яна пьяна. Будет путаться под ногами, прихлопну. И никакой Славик не поможет. Я думал, что хмырь будет встречать нас на перроне с букетом цветов в зубах, но вместо него нас поджидал щуплый молчаливый мужичок. Анастасия Сергеевна, добрый день. Он вежливо поприветствовал мою мать, учтиво кивнул мне и забрал наш багаж. Вернее, попытался забрать, потому что я свою сумку не отдал. Мне лакеи не нужны, сам донесу. Мы прошли через новенькое здание вокзала и спустились на парковку, где нас поджидала темная иномарка. Пока водитель убирал наше барахло в багажник, мы с мамой сели в машину. «И что же твой Славик не приехал нас встречать?» Едко поинтересовался я, не скрывая сарказма. «Этот мужик мне нравился все меньше и меньше. Занят чем-то более интересным? Или он такой жирный и неповоротливый, что лишний раз не может поднять зад с дивана? Может, новую жену нашел?» Даже если мои слова ее и задели, мама не подала виду. Только улыбнулась снисходительно и посмотрела, как на великовозрастного дурачка. «Не бухти, Макс. Он мне еще вчера написал, что пришлет рабочую машину с водителем, а сам будет ждать дома». «Да, джентльмен. Он праздничный ужин готовит». Мама улыбнулась, а я растерялся. «В смысле ужин?» Переспросил настороженно. «Прям готовит? Сам?» Я изобразил, будто что-то режу невидимым ножом. «Да? Он вчера на зимнюю рыбалку ездил. Смотри, какую рыбку поймал». Она открыла вайбер и показала мне фотку большой красивой рыбины в мужских руках. «Это, между прочим, ёрш. Славик сказал, приготовит его так, что пальчики оближешь». «Это бёрш», — механически поправил я и отвернулся, чтобы она не заметила моей растерянности. «Состоятельный мужик, готовящий ужин к приезду женщины, да еще и любящий зимнюю рыбалку, не вписывался в тот образ морального урода, что я создал у себя в голове. Сбой программы. Когда машина остановилась, я невольно прилип к окну, пытаясь рассмотреть все и сразу. Дом нового папочки оказался достойным. Два этажа, серая облицовка с белыми вставками, заснеженные верхушки туй — это все, что мне пока удалось увидеть над высоким кирпичным забором». «Ну, вот мы и приехали». Мама протяжно выдохнула, пощипала себя за щеки, чтобы добавить румянца. «Что-то я волнуюсь. А ты как?» «Мне плевать». «Ух ты!» Она иронично хмыкнула. «Какой ты у меня невозмутимый. Кремень просто». Дверца с ее стороны открылась, и мы услышали голос водителя. «Приехали. Добро пожаловать». «Спасибо». Мама как птичка выпорхнула из салона, а я еще минуту посидел, зло глядя на свой новый дом, потом тяжко вздохнул и тоже выбрался наружу. Студеный ветер тут же ударил в лицо, забрался под расстегнутый пуховик и мурашками прошелся вдоль хребта. Старый свитер совсем не грел, а стоптанные кроссовки моментально промокли. Я поежился, то ли от холода, то ли от нервов. «Застегнись, замерзнешь же!» Мать подскочила ко мне. «Вот зачем ты так вырядился? Что за игры? Кому и что ты хочешь доказать? Шапка где?» «Мам, ну какая шапка?» Я обреченно закатил глаза. «Сколько бы лет тебе ни было, для мамы ты навсегда останешься маленьким мальчиком». «Макс, какой же ты охламон!» Она бесцеремонно потянула меня за воротник, вынуждая нагнуться, и попыталась пригладить растрепанные вихры. «Тебе хочется, чтобы я опозорилась?» «Мне хочется, чтобы ты вернулась домой». Она фыркнула, сердито шлепнула меня по плечу и направилась к воротам, за которыми уже скрылся водитель с нашими вещами. Я тотчас взлохматил волосы, сделав еще хуже, чем в начале, и уныло поплелся следом за ней. За забором было все еще лучше, чем снаружи. Ухоженный, идеально расчищенный двор, выложенный плиткой, дорожки, вдоль которых росли укрытые на зиму кусты, рядом с домом навес, под которым стояла новенькая блестящая бэха. Чуть дальше гараж, через приоткрытую дверь которого видно бампер внедорожника. Да, народ не бедствует. Мне снова стало обидно за отца. Когда-то он тоже неплохо зарабатывал. У него была фирма, доставшаяся по наследству от его отца. Состоятельные друзья. Но потом что-то пошло не так, и он все потерял. А теперь еще и мать от него ушла, променяв на другого. И я с ней уехал. С такими невеселыми мыслями и кислой мордой я поднимался по ступенькам аккуратного крыльца. Мама уже стояла на пороге и ждала меня. «Макс, давай живей!» Я бы рад, да ноги не слушались. Не хотели идти во вражеское логово. «Да иду я, иду», — проворчал себе под нос. «Куда торопиться?» Она не выдержала, схватила меня под руку и буквально затащила внутрь. Я аж споткнулся на пороге и чуть не повалился носом вниз. Отличное начало. В доме было чисто, уютно, а самое главное, так аппетитно пахло, что у меня рот моментально наполнился слюной, а живот радостно заурчал. «Ура, сейчас пожрем!» Мама стянула сапоги, поставила их на специальную полку, повесила пальто в шкаф, и все это с таким уверенным видом, что сомнений не осталось, она здесь была и не раз. Я с досадой скрипнул зубами, небрежно стянул кроссовки и оставил их прямо посреди прохода. Куда-то скинул пуховик, подтянул сползавшие портки и пошел за ней в гостиную. «А вот и мы!» Ее голос звенел от неприкрытой радости. «Бегу!» С кухни вышел высокий плечистый мужчина в бежевом простом свитере, обычных голубых джинсах и с клетчатым полотенцем на плече, при виде которого я завис. «Он что, реально готовит?» Мама бросилась к нему со всех ног и, совершенно не стесняясь моего присутствия, повисла на шее. «Я так соскучилась!» «Я тоже, Настен», — сказал он и поцеловал ее. Не в губы и не по-французски, просто чмокнул в щеку, быстро и ласково прижавшись на мгновение лбом к ее макушке. И от этого я смутился гораздо больше, чем если бы они начали лобзаться в засос. Внезапно и совершенно отчетливо я понял, даже не понял, а почувствовал, что он действительно любит мою мать. «Слав, познакомься, это мой сын Максим». Мама переводила сияющий взгляд то на меня, то на него. «Ну, здравствуй, парень. Рад знакомству. Настя про тебя много рассказывала». Он шагнул ко мне и протянул руку для приветствия. Я 100 раз в голове представлял этот момент, разные его варианты, начиная от снисходительного игнора, заканчивая презрительным плевком в морду. И уж совершенно точно в своих фантазиях я не собирался сжать ему руку, но сделал именно это. Рукопожатие у него было крепкое, по-мужски уверенное, взгляд прямой, внимательный. На губах легкая, вполне искренняя улыбка, странным образом располагавшая к себе. Я был в ступоре. Как тут начать спорить и качать права, если с тобой никто не собирается воевать? «Мальчики, как хорошо, что вы наконец познакомились!» Маменька восторженно шмыгнула носом и украдкой смахнула слезу. «А где Яночка?» «Сейчас спустится. Она весь день красоту наводила, готовилась», — усмехнулся Вячеслав. Пока я тупил, пытаясь прийти в себя после такого странного знакомства, на лестнице раздалось звонкое цоканье каблучков. «А вот и Яна. Иди сюда, дочь, знакомиться будем». Я тоже повернулся на звук шагов и застыл, как громом пораженный. «А это кто? Сестра моя новая, что ли? Обалдеть, а где бантики? Блин, ну какие нахрен бантики?» Девица, грациозно спускавшаяся по лестнице, не имела никакого отношения ни к бантикам, ни к содранным коленкам, ни ко всей прочей детской ерунде. Высокая, фигуристая, ноги от ушей, по плечам водопад зеркально-блестящих волос, на губах легкая улыбка. Я, как дурак, переводил взгляд то на черную юбку, обтягивающую стройные бедра, то на аккуратный вырез белой блузки, то на длинные серьги, плавно покачивавшиеся в такт шагов, то на лицо, уверенное в себе, красивое, я бы даже сказал, породистое. Черт, это семейство никак не хотело укладываться в те рамки, которые для них заранее придумал. Она остановилась рядом с отцом и скованно улыбнулась моей матери. «Здравствуйте, Анастасия Сергеевна». Голос у нее оказался мягким, мелодичным, с бархатистыми переливами. «Здравствуй, Яночка». Мать шагнула к ней и аккуратно обняла. «Я давно мечтала познакомиться с тобой. С прошедшим днем рождения тебя». Девичьи щеки от смущения заолели, делая ее еще более привлекательной. «Спасибо. Можешь звать меня просто Настя. Хорошо? Я попробую». Яна смутилась еще больше, неуверенно кашлянула. «Добро пожаловать». «А это Максимка!» Мама внезапно вспомнила про меня. «Надеюсь, вы подружитесь». «Блин, мам!» «Ну какой к черту Максимка? Еще бы представила меня детским прозвищем Максеныш. Я Макс. Просто Макс». Новоиспеченная сестра перевела на меня настороженный внимательный взгляд. Мимолетом скользнула по вытянутым штанам, свитере, который висел на мне бесформенным мешком, растрепанной нечесанной голове. Я представил, как сейчас выгляжу, и почувствовал, как начало палить щеки. «Вот придурок! Молодец, выпендрился!» — показал характер. «Теперь она подумает, что я необрядный оборванец из глуши, который не знает, что такое расческа, мыло и дезодорант». «Добрый день!» — Яна напряженно протянула мне руку. «Добрый!» — буркнул я, мимолетно касаясь подрагивающих прохладных пальцев. «Ну что, раз все познакомились, то идемте за стол. Я такое приготовил. Пальчики оближите», — самоуверенно произнес Вячеслав, перекидывая полотенце с одного плеча на другое. «Заодно поговорим, расскажете, как доехали». Он подставил один локоть матери, второй своей дочери, и, обвешанный женщинами с обеих сторон, направился в столовую. Я отстал от них на пару шагов, быстренько пригладил волосы, пытаясь придать себе более приличный вид. Подтянул штаны, которые так и норовили съехать до колен. Закатал рукава у свитера, чтобы не торчали нитки из растянутых манжет. Красавец. Просто красавец. Максимка великолепный. Даже жалко стало, что первую встречу нельзя переиграть. В светлой столовой было уютно, очень просторно и свежо. Наверное, из-за того, что панорамное окно выходило на заснеженный сад. В центре стоял большой овальный стол, застеленный кремовой скатертью и сервированный не хуже, чем в дорогом ресторане. Все по высшему разряду. Мы заняли свои места. Слава, как хозяин дома во главе стола, мама по одну сторону от него, дочь по другую, а я напротив нее. «Не скромничайте, налетайте!» Он поднял металлическую крышку с большого блюда. «Лично я умираю от голода». То ли на нервной почве, то ли из-за долгой дороги, но у меня проснулся зверский аппетит. Я наложил себе полную тарелку и сосредоточенно ел, слушая других. Говорили в основном Слава и мать. Яна лишь изредка вставляла какую-то реплику или сдержанно смеялась, когда того требовал момент. А я молчал и только мычал что-то невразумительное, когда ко мне обращались напрямую. Точно придурок. Конченый. Где так боевой, а тут язык в задницу засунул? Меня просто выбил из колеи дисбаланс между вымыслом и реальностью. Вместо противного хмыря вполне себе адекватный мужик. Вместо маленькой нескладной сестренки красивая, вполне себе оформившаяся девка. А мама так искренне счастлива, что светится изнутри. И сколько я ни пытался, не мог вспомнить, чтобы у нее так сияли глаза, пока она жила с моим отцом. Может, зря я протестовал и обижался. Может, все будет не так уж и плохо? Ведь каждый имеет право быть просто счастливым. Большую часть ужина я провел, подглядывая на Яну. Она тоже украдкой посматривала в мою сторону. И когда наши взгляды пересекались, мы поспешно отворачивались и делали вид, что увлечены едой. Девчонка тоже волновалась, хотя и пыталась вести себя уверенно. Я видел, как иногда в ее руке начинал мелко подрагивать прибор, как напряженно она кусала мягкие губы, как иногда совсем по-детски беспомощно смотрела на отца. Она ушла из-за стола первая. Извинилась, сказала, что ей надо делать уроки и готовиться к завтрашним занятиям. «Вы, наверное, устали с дороги, а я вас тут своей стряпнёй увлек», — сказал Вячеслав, когда заметил, как мама зевает в кулак. «Вам бы отдохнуть». Лично я был бы не против залезть в душ, чтобы смыть с себя этот день, а потом завалиться спать. Завтра в новую школу, в новый класс. Не то чтобы я переживал, но какая-то дрожь в организме явно присутствовала. «Макс, твоя комната на втором этаже, в конце коридора направо. Тебя проводить?» — предложила мать. «Я что, маленький?» — проворчал, поднимаясь из-за стола. «Сам дойду. Спасибо». «Тогда иди, а я останусь. Мы тут со Славой еще поболтаем, а потом все приберем». «Надо же, какая идиллия! Дома с отцом они никогда ничего вместе не делали. Да и разговаривали будто через силу. После сытного и довольно приятного ужина думать об этом не хотелось. Сначала надо разобраться с тем сумбуром, что творился внутри, а потом уже решать, как быть дальше. Всю дорогу до своей комнаты я с интересом осматривался по сторонам. Хороший все-таки дом. Уютный, удобный. Стыдно признаваться, но мне здесь нравилось. Добравшись до конца коридора, я уверенно распахнул дверь и шагнул через порог. «О, черт! Бах! подушкой прямо в морду. Не ожидал я такого подвоха, поэтому и пропустил. «Пошел вон!» — раздался надменный голос из другого конца комнаты. Яна сидела в кресле у компьютерного стола, закинув ноги на его край, и держала в руках диктофон. На ней уже не было ни черной юбки, ни строгой блузки, вместо них бежевый домашний костюм и розовые тапки зайца на ногах. «Я комнату перепутал, наверное», указав большим пальцем себе на плечо. «Наверное?» — она вскинула бровь. «Мне сказали в конце коридора налево». «Поздравляю, это право». Сестра положила диктофон на стол, откинулась на спинку, царственно разложила руки по подлокотникам и, раздраженно постукивая пальчиками, смерила меня холодным взглядом. Качественно так смерила, не скрываясь, прошлась от носков до растрепанной макушки. «М-да...» Это ее пренебрежительное «мда» полоснуло по самолюбию хлеще катаны, моментально выводя из себя. «Что не так?» Ухмыльнулся я, разводя руки в сторону, чтобы она получше меня рассмотрела. «Все не так». «Королева недовольна моим внешним видом». «Королева недовольна тем, что ты приперся». «В эту комнату?» «В этот дом». «Опа». «Все, режим папиной скромной девочки выключен. Снимаем маски». «Ты все еще здесь?» Холодный прямой взгляд в упор. «Да вот, захотелось зайти пообщаться с сестренкой». Познакомиться, так сказать, поближе. Вместо того, чтобы уйти, я, наоборот, подошел ближе. Встал вплотную, так что ей пришлось откинуть голову на спинку, чтобы смотреть мне в лицо. У нее красивые глаза. Большие, карие, загадочно мерцавшие при свете настольной лампы. Красивые губы. Ярко очерченные, полные, но не опухшие вареники. Кожа на вид бархатистая, на ощупь лучше не пробовать, убьет. Все, рассмотрел? Снисходительно поинтересовалась Яна. «Или мне встать и покрутиться вокруг себя?» «Было бы неплохо. Перебьешься». Я улыбнулся, демонстративно спихнул ее ноги со стола и уселся на его край. Яна досадливо поморщилась. «Надо же, сколько учебников!» Я окинул ее стол пристальным взглядом. «Ты заучка, что ли? Так сразу и не подумаешь». «Ты умеешь думать?» Картинно удивилась она. «Иногда». «А диктофон тебе зачем?» Я потянулся к нему, но Янка звонко шлепнула меня по руке. «Не лапай мои вещи, Максимка». «Вот стерва». Заметила, что мне не понравилось такое обращение. «Хорошо, как скажешь». «И в мою комнату никогда больше не заходи. Сиди у себя и не отсвечивай, понял? Ты здесь никто». Слова сестры привели меня в чувство. Развеяли тот странный, уютный дурман, в который я окунулся, едва переступив порог этого дома. Я снова вспомнил об отце, о том, что мама его бросила, о том, что вся моя привычная жизнь осталась за сотни километров от этого города. «Мы же подружимся?» «Да?» Я склонился к ней, опираясь на подлокотники. Она вкусно пахла чем-то свежим, лесным, вызывавшим желание вдохнуть полной грудью. Я наклонился еще ниже, и сестре пришлось вжаться в спинку, иначе мы бы уткнулись нос в нос. «Что скажешь, Яночка?» «Дверь у тебя за спиной». «Да, уверенности этой принцессе не занимать». Я оттолкнулся руками от кресла, выпрямился и, подмигнув ей, направился к выходу. «До встречи». Правда, у самого выхода не удержался и спросил. «Ты так и не сказала про диктофон. Зачем он? Начитываешь тайные послания? Дневничок?» «Начитываю реферат, если это тебе так интересно», — ответила она. «О, теперь это так делается. А по старинке? Пальчиками по кнопочкам? Нет? Слабо? У меня маникюр». Она снисходительно выставила вперед красивую ухоженную руку. «Ну, слава богу, а то я уж подумал, что ты букв не знаешь». Второго броска я ждал, поэтому запущенную в лицо подушку отбил с легкостью. Она отлетела в сторону и своротила с тумбочки какую-то фотографию в золотистой рамке. «Пошел вон!» Яна взглядом указала на дверь и отвернулась к компьютеру. Я вышел из ее комнаты, бесшумно прикрыв за собой дверь. Внутри все клокотало от ярости. «Черт!» — выдохнул я. «Вот зараза!» Всю дорогу я разжигал в себе ненависть к новому отцу, но когда с ним встретился лицом к лицу, не смог ни к чему придраться. Нормальный мужик, без загонов, понтов и прочей херни. И мать он любит. А вот его дочь — воплощение всего того, что мне не нравилось в других. Ее самоуверенность бесила, пренебрежение во взгляде. Выводила из себя. Манеры вызывали желание отшлепать. Пустышка с завышенным самомнением. Желание расстроить планы матери выйти замуж за Славика и вернуться домой вспыхнуло с новой силой. Только действовать я теперь буду не сам, а через Янку. Уверен, со своей новой миссией эта стерва справится на ура. Надо только понять, чем она живет, что любит, чего боится, что скрывает от других. Даже у королев есть тайные слабости. Надо их только найти, вытащить на поверхность и использовать в своих целях. «Макс!» Мама чуть за сердце не схватилась, когда увидела меня утром все в том же свитере и тех же линялых джинсах. «Переодевайся, живо!» «Ну уж нет!» Ухмыльнулся я совсем не по-доброму и подошел к столу, на котором меня ждал походный завтрак, кофе и пара бутербродов. «Ты смерти моей хочешь?» «Мам, не драматизируй!» «Ты идешь в новую школу, там новые учителя, новый класс, все новое!» «Да, а джинсы старые!» Весело закончил я. «Почему у тебя рюкзак пустой? Где учебники, тетради?» «Да там какой-то блокнот валяется. В нем вроде несколько чистых листов осталось. И еще огрызок карандаша есть. На первое время хватит». «Чего ты добиваешься?» «Я хочу, чтобы меня оценили по поступкам, а не по внешнему виду». Пафосно выдал я и запихал в рот почти весь бутерброд. «Макс!» «Что?» Я обернулся к ней, готовый к любым упрекам. Как назло, именно в этот момент на кухне появилась Яна. «Доброе утро!» «Здравствуй, Яночка!» Мама тепло улыбнулась, а я чуть не подавился, напоровшись на ледяной взгляд сестры. Бутерброд встал поперек горла, перекрыв дыхание, поэтому пришлось срочно хватать кружку и запивать. Она обреченно подняла глаза к потолку, едва заметно покачала головой и направилась к холодильнику, а я со слезами на глазах все-таки проглотил несчастную булку. Сегодня сестра выглядела как настоящая бизнес-леди. Бежевая блузка с поясом, темно-синие узкие брюки, волосы забраны в замысловатую косу. Только розовые тапки с ушами несколько выбивались из строгого образа. «Яна, я не знала, что тебе сделать на завтрак. Мой обормот бутербродами перебивается, а ты?» «Спасибо, Анастасия Сергеевна. Не беспокойтесь, я по утрам только йогурт пью». «Надо же, цаца какая!» «Да как же так?» Мама всплеснула руками. «Голодная весь день!» «Что вы!» Яна улыбнулась. «Нас в школе прекрасно кормят». С матерью она разговаривала вежливо и улыбалась вполне искренне. Но я все равно наблюдал, искал подвох, фальшивые ноты. Однако придраться было не к чему. На людях Яна вела себя идеально. «Я так переживаю. У Макса сегодня первый день, а он...» Мама безнадежно мазнула рукой в мою сторону. «Присмотришь там за ним?» Быстрый взгляд карих глаз не предвещал ничего хорошего. «Не переживайте, присмотрю». Даже интересно стало, чего теперь ждать? Подножки в столовой, кнопки на стуле или чего пооригинальнее? «Спасибо, дорогая. Слышал, Макс? Слушайся Яну». «Все непременнейше». «Кстати, совсем забыла. Тебе сначала надо зайти в канцелярию, отдать оставшиеся документы». Мама сунула мне в руки прозрачную папку с какими-то справками. «Дальше тебе все скажут, все объяснят, а потом одноклассники помогут, покажут, где столовая, классы, библиотека». «Туалет?» «Максим, я переживаю. Вдруг что-то пойдет не так, заблудишься». «Мам, я, по-твоему, совсем тупой?» Тотчас поймал еще один быстрый взгляд сестренки. Уж она-то в этом была уверена. «Все, что мне надо знать, это как добраться до школы», — проворчал я. «Тебя сегодня Яна подвезет. Заодно расскажет, что да как». Сестра явно была не в восторге от таких перспектив, но спорить не стала, только пожала плечами. «Конечно, подвезу. Мне несложно». Выкинула в мусорное ведро пустую бутылочку из-под йогурта и направилась к выходу, небрежно обронив на ходу: «Через 10 минут у ворот». «Какая хорошая девочка», — с уважением произнесла мама, когда мы остались с ней наедине. «Угу. Просто чудо», — проворчал я, принимаясь за второй бутерброд. «Так бы и расцеловал в обе щеки». Когда я вышел за ворота, меня уже поджидала та самая черная бэха, которую заприметил с самого начала. Классная тачка. Новенькая, блестящая, с коваными дисками. Дорогая игрушка для избалованной девочки. Я подошел ближе, потянулся к ручке, но машина тронулась с места и проехала пяток метров вперед. Остановилась, поморгала фарами, будто поторапливая. Скрипнув зубами, я снова подошел и снова протянул руку. Она опять отъехала. Зараза! Метнулся вперед, в два шага оказался рядом и дернул за ручку. Дверца не открылась. Заперта. Кто-то явно проверял мои нервы на прочность. Склонившись к окну, я деликатно по нему постучал, и когда стекло опустилось, и елейным тоном поинтересовался: «Сударыня, не соблаговолите ли вы пустить меня в свою колесницу?» Она даже не посмотрела на меня, только кивнула на заднее сиденье. «Вы так любезны!» С трудом сдерживаясь, я распахнул заднюю дверцу и тут же услышал равнодушное: «Снег стряхни!» Я бы с удовольствием ее саму встряхнул. Но нельзя. Мы ж почти семья, почти родные. Выдавив из себя плотоядную улыбку, я громко потопал ногами, потом бочком скромно сел в салон и поинтересовался: «Все так? Или еще веничком обмести?» Вместо ответа она втопила педаль газа, машина дернулась и меня повалила на сиденье. Просто инфернальная стерва. Всю дорогу мы ехали молча. На меня Яна принципиально не смотрела, предпочитая сконцентрироваться на дороге. Водила она очень аккуратно. Скорость не превышала. У светофоров заранее тормозила, поворотниками исправно щелкала. Сразу видно, человек за рулем недавно. Все строго, все по правилам. Я бы на такой тачке тоже прокатился. Только не вот так по-бабушкиному правильно, а с ветерком, чтобы за окном дома мелькали. Интересно, сестренка сильно разозлится, если я как-нибудь утащу у нее ключи? Я представил, как ее перекосит, и решил, что непременно это сделаю. «Вываливайся», — сказала она, внезапно остановив машину. «Это разве школа?» Я с сомнением посмотрел в окно. «Что-то не похоже». «Это остановка. После уроков притопаешь сюда, сядешь на 20-й автобус и поедешь домой». «А я думал, что ты меня теперь возить будешь», — ухмыльнулся я. «Делать мне больше нечего». Яна пренебрежительно дернула плечом, не удостоив меня даже взглядом. «Вон школа стоит». Я перевел взгляд в ту сторону, куда она указала. В метрах 300 от нас виднелось бежевое трехэтажное здание с большими окнами и огороженной территорией, к которому со всех сторон стекались потоки учеников. «Могла бы уж и до крыльца довести». «Еще чего. Мне только не хватает, чтобы в первый же день на новой машине приехать с тобой на пару. А что тебя не устраивает?» «Все», — коротко ответила Яна. Потом, видать, вспомнила, что обещала моей матери присмотреть за мной, и с досадой сказала: «В общем, зайдешь внутрь, охраннику скажешь, кто ты, документы покажешь, если потребуют. Потом идешь налево». Последнее слово выделила интонацией, напоминая о моем вчерашнем визите в ее комнату. «Поднимешься на второй этаж, пройдешь до конца по коридору и упрешься в дверь с надписью «Канцелярия». Запомнишь? Или записать? Карту нарисовать?» «Да справлюсь как-нибудь. Если что, начну бегать, орать, ломиться во все классы и звать тебя на помощь». Она все-таки обернулась и посмотрела на меня. «Откуда ты такой взялся на мою голову?» «Маленькая еще, чтобы о таких вещах спрашивать. Ты меня бесишь». «И тебе хорошего денька, родная». Подмигнул ей и вылез из машины. Беха тут же сорвалась с места и укатила вперед. Я проводил ее взглядом, поправил уныло болтавшийся за плечами рюкзак и пошлепал в школу. Чувствую, день будет интересным. Подойдя к школе, я заметил сводную сестру. Яна стояла и со снисходительной улыбочкой наблюдала за тем, как вокруг новой тачки, восхищенно вздыхая и охая, бегают ее подружки. На мгновение зацепившись за меня взглядом, она сморщилась, будто целый лимон проглотила, и демонстративно отвернулась, показушница хренова. «Ладно, живи пока. Позже с тобой разберусь. Пока надо решать более важные проблемы». Я прошел на школьный двор, незаметно влившись в толпу учеников. На меня пока никто не обращал внимания. Старшеклассники шли, уткнувшись носами в телефоны. Сонные первоклашки уныло брели, таща за плечами огромные тяжелые ранцы. Все как и в моей прежней школе, за исключением одного. Это не моя школа. И я здесь никто. С изрядной долей тоски я вспомнил, как было дома. Ни хрена ведь не учился. В школу ходил только, чтобы с друзьями пообщаться. Здесь даже поговорить не с кем. А, ладно, прорвемся. Кто такой? Стоило мне зайти внутрь, как бдительный охранник с бейджиком Сергей тут же выцепил меня из толпы. Что здесь делаешь? Новый ученик, вот сдаваться иду. Я показал ему папку с документами. Выпускник, что ли? Удивился он. Он самый. Что ж тебя за полгода до конца на новое место потащило? Обстоятельства непреодолимой силы. Буркнул я, заметив, как мимо прошла Яна в компании двух девочек и нескольких парней. Королева, мать ее. Ну, добро пожаловать. Если что, обращайся. Меня здесь все дядя Сережей зовут, гордо сообщил он. Непременно. Я показал ему большой палец и пошел дальше. Между лопаток пекло. Не иначе, как сестрица насмотреться не может. Переживает обо мне. Волнуется. Я снова задумался об этой заразе и налетел на какого-то белобрысого придурка. «Куда прешь?» — тут же вскинулся он. «Туда!» — я кивнул в сторону лестницы и, не оборачиваясь, продолжил свой путь. Этот хрен что-то пытался высказать мне вслед. Но то ли я быстро ушел, то ли он долго соображал. Но эффектного выступления у него не вышло. Возле канцелярии я остановился, немного пригладил волосы, на миг пожалев о выбранном образе, но отступать уже было поздно. Постучался, заглянул внутрь и, получив утвердительный кивок от серенькой взъерошенной секретарши, подошел к столу. «Ершов?» — спросила она и, резко выдернув папку у меня из рук, начала по-деловому листать мои справки и ксерокопии. «Так, вроде все в порядке. После уроков зайдешь, я как раз все документы подготовлю. Можешь идти, звонок уже прозвенел». «Еще бы знать, куда». «Ах да, ты же новенький», — спохватилась она, взяла большой журнал, поводила пальцем по строчкам и остановилась, найдя мою фамилию. «Тебя в 11 В зачислили. У них сейчас химия, третий этаж, кабинет 305». Урок уже начался, поэтому мне удалось пройтись по безлюдным коридорам и хорошенько осмотреться. На первый взгляд, школа как школа, ничего особенного. А вот и 305-й. Я склонился к двери, прислушиваясь к тому, что за ней происходило, но уловил только строгий голос учительницы. Выдохнул, мысленно пожелал себе удачи и, коротко постучав, распахнул дверь. Все взгляды, как по команде, обратились ко мне. «Любуйтесь, пока я добрый». «О, и сестра моя любимая здесь». Сидит за второй партой у стены и смотрит на меня так, будто придушить готова. Отлично. Чем она ближе, тем проще за ней наблюдать.